Глава 50. Кровь 2. Что я знаю о борках? Никита невольно вспомнил рассуждение Зириса о том, что именно против представителей этой расы может быть направлен намечающийся поход. Ничего. Что, даже книги не читал? Краснолицые орды, гиганты, заливающие поля своей кровью? Не-а. Снова помотал головой Никита, про себя отметив, что если ему попадется кто-то с кожей красного цвета, то он обязательно обратит на это внимание. И вот почему именно у людей вроде тебя, совсем без понимания мира и того, что творится вокруг, всегда в наличии такая наглость? Ария картинно всплеснула руками, припомнив Никите их недавний спор, но потом почти мгновенно перешла к делу. Итак, орки — это народ морских разбойников. Приплывают, грабят, уплывают. Иногда приплывают большой ордой. И тогда свободным городам, а то и империям, приходится отправлять сражаться с ними целые армии. Что интересно, у краснокожих никогда не было особых сильных воинов в духовном плане. Но при этом они порой умудрялись справляться даже с бойцами из сект среднего уровня. Уже интересно? Ага, яростно кивнул Никита. Как они побеждают? За счет чего? Именно. Вот он, главный вопрос. Ария назидательно подняла вверх указательный палец. К счастью, секреты красного народа уже давно ни для кого не являются тайной. Все дело в силе крови. Орки специально получают раны, чтобы использовать эти повреждения для ответных атак. В итоге основной стратегией против орков стало использование принципа «один удар, один труп». Нанеся обычную рану, ты лишь делаешь врага сильнее. Дед рассказывал, что видел атаку легкой эльфийской конницы по небольшому хирду орков. Будь это дварфы, зеленокожие бы расстреляли нас издалека, заставив истечь кровью. Но в тот раз им не повезло. Дед видел, как ухмылялись краснолицые, походя на истыканных иголками стрел ежей. А потом их шаман принял на себя всю боль воинов отряда, а сами орки, окруженные красным пламенем, мгновение ока преодолели расстояние, отделяющее их от противника, и перерезали тех, как курей. Никита внимательно слушал рассказ Арии, и по нему было очевидно, что дварфка, как и ее родичи, не очень-то любят сородичей Квилла. «Приятно, когда у вас есть что-то общее», — улыбнулся про себя парень. Еще он обратил внимание на сходство в использовании силы орков и того, что делал он сам, когда ему не хватало энергии на тот же шаг теней. Да, лично у него никакого усиления не было, но в итоге он мог использовать прием, который в тот момент был для него недоступен. То есть орки получают раны, становятся сильнее, но почему они не умирают? Никита не разобрался, еще в одном моменте решил уточнить. «Я же сказала», — тяжело вздохнула Ария. «Шаман берет на себя всю их боль. Если это молодой повелитель духов, то от подобного потрясения он умрет. Впрочем, хорошая цена. Одна смерть за жизнь сотни твоих собратьев и их силу. Если же шаман будет опытным, то все будет еще проще. Он может скинуть полученную боль на тотем или разделить ее с духами. В общем, такой сможет помогать своим, пока его не прирежут. Ну или, как я уже говорила, какой еще есть вариант?» Ария внимательно посмотрела на Никиту, проверяя, насколько внимательно парень ее слушал. «Второй вариант — это один удар. Если бойцов-орков вырезать так одного за другим, то шаман им уже не поможет, правильно?» Парень дождался, пока удовлетворенный ответом Ария кивнет, и тут же перешел к практическим вопросам. «А как я смогу применить эту технику? Ты научишь меня шаманским приемам?» «Ха!» Предположение Никиты почему-то ужасно развеселило дварфку. «Научить приемам шаманов? Да если бы я их знала, то в любой из империй меня бы уже осыпали золотом. Нет. Мой план гораздо проще и реалистичнее». Никиту тут же начали мучить нехорошие подозрения, а дварфка тем временем продолжала. «Смотри, самое сложное в приеме орков — это исцеление. Без него использовать свои внутренние ресурсы, рискуя получить несовместимые с жизнью, а то и с духовным ядром повреждения, никто в здравом уме не будет. Это и для будущих потомков рода риск. Но... Ария прервала свои не туда свернувшие размышления. Но ты у нас не из рода. Тебе плевать на наследников. Никто не ждет от тебя силу предков. Понимаешь, к чему я клоню? Я могу получить раны, а потом, наплевав на последствия, использовать силу крови против своего врага? Тяжело вздохнув, уточнил Никита. На самом деле ему много чего хотелось сказать. И о том, что и у обычных людей бывают наследники, и о том, что лично он специально в свое время составил свое семейное древо и теперь знает почти всех предков на 2 века назад. Немного, но все же. Но потом парень понял, что все его слова для Арии, которая привыкла смотреть на мир совсем по-другому, не будут значить ровным счетом ничего. А раз так, то зачем тратить время? Все верно. Ария оценила правильный ответ. Но и тут есть нюанс. Любой боец, который находится хотя бы на ступени подмастерья, легко заблокирует удар твоего молота, даже если ты усилишь его кровью. Но как же моя вчерашняя дуэль? Уточнил Никита. А ты не понял? Тебе просто повезло обмануть своего врага. Во-первых, он не ждал от тебя подобной атаки. Во-вторых, твой молот ускорялся в полете. Это затрудняло оценку ситуации. И, в-третьих, он изменил траекторию, полетев не по прямой, а по дуге. То есть твой противник увидел через медитацию точку поражения, прикрыл ее, но в последний момент все изменилось. Никита внимательно слушал дварфку. Да, еще вчера он понимал, что его сила именно во внезапности. Но когда ему буквально на пальцах все разложили, в деталях, что и почему, это было очень полезно. Спасибо. Никита с благодарностью склонил голову. «Тогда, получается, мне нужно не просто усилить свою атаку силой крови, но и сделать так, чтобы враг ее не ожидал». Парень посмотрел на довольно кивнувшую Арию. Дварвка кинула на Никиту оценивающий взгляд. Пока новый урок шел хорошо. Да, человек не знал многих вещей, но при этом он в очередной раз доказал, что умен. И Арии было очень интересно. Сумеет ли тот собрать в единую картину все те части мозаики, что она перед ним разложила?